Глава 16. Ах, это было счастливейшее время. Да, да, это было наисчастливейшее время. Тончайшая логика философских учений, сложные и столь интересные лингвистические загадки Дюшанле не мешали им наслаждаться жизнью. Свободные часы, минуты, мгновения, а их так не хватало, ведь время было счастливое. Они, сбившиеся стайкой, словно стараясь оправдать прозвище «стрижи», данное парижским студентам за их привычку проживать в верхних неотапливаемых этажах доходных домов, прочесывали Париж в поисках необычного. Нет, не стоит думать, что учение страдало, было заброшено, и книги впустую простаивали на полках. Ясинисты придавали первейшее значение знаниям, понимая, что разум — единственное средство в борьбе за нового человека против дьявольски изворотливых и начитанных иезуитов. Но помимо священных книг и классиков, они приветствовали новую галантную литературу, и хотя часто называли ее милейшим пустячком, годным лишь для развлечения, тем не менее ее-то и читали, и знали все новинки, как напечатанные, так и пересказываемые по памяти мадригалы, ронда, сонеты, произнесенные к случаю дворцовыми каламбуристами. Благодаря им только познакомился Василий со Стреей Оноре де Юрфе, путешествовал на остров любви с героем поучительного романа Тальмана, переживал, читая печальное послание Дезульер. Стоило в Гаге выйти воспоминаниям знатного человека, удалившегося от мира, небольшой по объему книжицы, на титульном листе которой по ошибке или заведомой целью был поставлен грядущий 1729 год, как они уже обсуждали ее, передавали из рук в руки, восхищались стилем, зачитывали друг другу избранные места, собираясь вместе в кабачке на Елисейских полях. Правда, Жан-Пьер высокомерно заявил во всеуслышание, что историка это мало стоит. Но книжка целый месяц была на устах у всей компании и у самого Миранжа в первую очередь. Сентиментальный Тредьяковский откровенно не скрывал восторга. Так проняла его сердце любовь, описанная красноречивым аббатом Прево. Париж, не так еще давно оказавшийся недоступным с высокой башни Нотр-Дам, распахнул, наконец, ему свои объятия. И Василий упивался городом, упивался свободой, упивался заботливой, преданной, галантной и деликатной французской дружбой. Он понял прелесть изысканных манер и щегольской одежды новых друзей, как некогда ощутил великолепие строгих форм парка и садов Бинненгофа, рассчитанных на тонкий глаз истинного знатока и ценителя прекрасного. О, Париж! О, поля Элизиума! Елисейские поля! Нет, лучше Олимп! Да-да, Олимп! Место, пригодное богам! Он вздыхал так про себя и вслух вздыхал. И друзьям было приятно. Они тоже считали Париж центром вселенной. Жизнь пила здесь ключом. Жизнь была переполнена событиями, как чаша шампанским, кипящим вином. Жизнь спешила неслась, захваченная нескончаемыми фейерверками балов, и Василий мчался вместе с ней и не мог насытиться до конца открывшимися ему кладовыми изобилия. Театр, опера, опера и театр. Ни одна, верно, премьера не давалась без присутствия новых. Они осуждали с галерки постаревшего барона. Особенно старался Леглие, заявивший, что объявляет войну отжившему классическому актеру. При этом француз сам превращался в актера, кричал, передразнивал слова трагика и однажды чуть не свалился вниз, перегнувшись через перила балюстрады. Его вовремя схватили сзади, за полу кафтана, Леглие отбивался, комично махал руками и обратил на себя внимание всего партера. Они здорово посмеялись тогда. А были у них и свои кумиры, как, например, гениальная Ле Куврер, которые аплодировали до изнеможения, надсаживали глотки до хрипа. Настоящая трагедия захватывала, и, затаив дыхание, следили они за причиняющими неподдельное страдание событиями в парадоновском Регуле. Они присутствовали при пикантном конфузе, случившемся в опере, когда представляли Балефарона, Люли. В четвертом акте, когда на просцениум выехал дракон, у него вдруг на радость публики что-то испортилось в брюхе. Чрево его разверзлось, и перед потешающимся зрителем предстал совсем почти голенький мальчуган, долженствующий отвечать за движение глазницы клыкастой пасти огнедышащего чудовища. Мальчонку разглядывали в бинокле, кажется, с большим любопытством, чем издохшего деревянного монстра. Галы вообще были по-детски любопытны, да всего любопытны. С таким же невинным интересом, как они, следили за действиями незадачливого актера, друзья выспрашивали у Василия подробности российской жизни. Северная страна казалась им терра инкогнито, и часто Третьяковский развлекал их, живописуя Москву и совсем уж экзотическую Астрахань. Поскольку два мира мало были сопоставимы, у них вошла в привычку шутливая поговорка: «Спросите у Базиля, как это там у них в России делают». Василий не обижался. Он платил той же монетой, и обоюдное потрунивание друг над другом придавали разговорам остроту. Там, где бывали новые, хохот не замолкал никогда. Парижане, в свою очередь, поражали Василия непостоянством, легкостью. Казалось, они с рождения лишены были серьезного отношения к происходящему. Чувство стыда редко теперь посещало его. Он всегда с готовностью и излишней, может быть, гордостью вещал товарищам о российских чудесах. «Если все русские столь же напористы, то не мудрено, почему вас так опасаются европейские политики», — с добродушным смешком заметил как-то Леглие. Оно все же многое здесь продолжало удивлять Василия. Однажды он затащил приятеля на Гревскую площадь, где рукой главного палача города Парижа был предан огню излишне смелый памфлет на особ королевской крови. Все началось с юбок. Вошедшие в моду широкие, пышные, непомерно из-за спрятанного под ними каркаса панье платья принцесс, стоявших по обе стороны трона королевы, совсем заслоняли от двора его монархиню. Специальным указом кардинал де Флери, первый министр королевства, распорядился оставлять впредь вокруг ее величества свободные места, и тогда обиженные и потесненные принцессы крови добились, чтобы также отодвинуты были и герцогини, по этикету следующие в тронной зале за ними. Париж не прощал значительных мелочей, подмечал их, тотчас рождал кусачьи эпиграммы, памфлеты или злорадные песенки, распеваемые на всех перекрестках. Но когда дело заходило слишком высоко, для страстки, как теперь в истории с панье, одетая в красное палач, рассчитанная медлительным жестом, придавал невинную бумагу жаркому огню. И по взирающей на казнь толпе прокатывался последний шепоток. Только раззадоренный блеск очей намекал еще на позорную спесивость высокородных особ королевского дома. Громко злословить над вчерашней остротой было теперь небезопасно. Василий слушал барабанный бой и вытягивал шею, следил за грозным палачом с неподдельным любопытством. Новые втихомолку возмущались произволом кардинала де Флери. «Варвары, так можно спалить всю литературу», — сказал Миранж. И Третьяковскому послушались неискренние нотки в его голосе. «А как у вас в России поступили бы с подобной сатирой? Полушутя, полусерьезно?» — спросил Леглие. «У нас сперва снесли бы голову автору сатиры», — ответил Василий, не поворачивая головы. «Но в России таковых не пишут». «Хм, значит, мы еще не такие варвары, как кажется», — не скрывая иронии, изрек Миранж и поспешил извиниться. «Надеюсь, ты не обиделся». Что мог ему Василий ответить? Уловив растерянность, друзья набросились на Третьяковского с обычными вопросами. Как всегда, все свелось к Петру. Колоссальная личность российского императора, грозного и загадочного, вызывала у французов преклонение, но была им непонятна. Они требовали разъяснений. Что началось, когда он поведал о своей встрече с государем в Астраханской школе? Раньше почему-то Василий стеснялся выставлять сокровенные воспоминания на всеобщий показ. Оказалось, что он зря боялся. Товарищи пришли в неописуемый восторг, и искренность, нескрываемая любовь к Петру, свидетельство живого очевидца, разожгли пылких парижан. Они замолчали и на всем протяжении рассказа только повторяли восхищенно: «О, о, о», округлив губы и головами качали в такт, как выражают крайнее изумление тряпичные марионетки заезжего базарного театра. Но Жан-Пьер не позволял ему долго говорить, он ревниво относился к чьей-либо популярности, а потому бесцеремонно влез в беседу, отвлекая всеобщее внимание на себя. «Кстати, о царствующих особых», словно продолжая мысль Третьяковского, начал Миранж. «Знаете ли вы последние новости о ныне здравствующем нашем короле?» Вмиг все слушали только его. «У королевы, как вам известно», безбоязненно вещал Жан-Пьер на всю улицу, «вместо ожидаемого и так молимого дофина родилась третья принцесса». «Не печальтесь, жена моя», — сказал его 18-летнее величество упрямо. «Через 10 месяцев у нас с вами будет мальчик». А Миранж сказал во всеуслышание пошлость про своего короля, и все только рассмеялись, — подумал Василий. «Никакого преклонения перед священной особой монарха? Как же можно так жить? Во что ж тогда верить? Неужели весь пыл его приятелей расходуется на мелкие склоки и раздоры с иезуитами, на погоню за литературными сенсациями? это никак в голове не укладывалось. Французы же забавлялись теперь на иной лад, подтрунивая над юным Даниэлем Ури. Юношу бросила дама сердце, и он, кажется, серьезно переживал разрыв. Остальных членов компании подобная неопытность смешила. Молодые люди привыкли к потерям и приобретениям и не придавали мимолетным интрижкам значения. Даниэль пытался скрыть за показным безразличием искреннее разочарование, но быстро был разоблачен сотоварищами, поднаторевшими в любовных делах. Среди смеха, мигающих глаз и обидных жестов только Василий выразил шепотом искреннее сочувствие несчастному Даниэлю. Придя домой, он вспомнил насмешки, более похожие на травлю, покачал головой, жалея юнца, и не мог удержаться от шалости. Начал сочинять пасторальную песенку про пастушка Дамона, отвергнутого надменной Дафны. Слова легко подбирались, и изящная басенка о непостоянстве девушек изрядно позабавила приятелей. Даже Даниэль, кажется, ничуть не обиделся. Но, что важнее, стишки пришлись по душе князю Александру. И Василий, не придавший сперва своему творению значения, осознал, что сумел написать сносные стихотворения по-французски. По всему случаю князь подарил Тредьяковскому праздничный костюм. И в нем, в небесно-голубом кафтане и камзоле, и в башмаках с лентами, Тредьяковский почувствовал себя настоящим парижанином. Князь остался доволен его экипировкой. Александр Борисович следил за модой, ценил со вкусом подобранную одежду. И в здешнем свете считался знатоком по этой части. Глядя на преобразившегося студента, предвкушал он те скорые времена, когда станет истинным законодателем изящных манер у себя на родине. Василий же действительно был счастлив. Парижская школа, небесный кафтан.